Глава 10. Утром пришлось повозиться. Средства для макияжа, которые принесла фрау Шмидт, были мне непривычны. Я пользовалась совсем другой косметикой. Но в итоге все получилось. И даже сложная прическа, которую я видела на портрете Тиффани. «Справилась», — сдержанно похвалил Хантхофер. Я скромно опустила глаза. Юной баронессе, лишь несколько месяцев как вышедшей из стен пансиона, не подобает улыбаться посторонним мужчинам, тем более ищейкам-телохранителям. Фрау Шмидт провожала до дверей и почти на выходе сунула мне в руку прозрачный граненый камень. «На всякий случай», — шепнула она, — «разбейте его, если будет нужна помощь». «Какая помощь? Как разбить?» — я спросить не успела, просто опустив камень в сумочку. Неподалеку от гастхауса ожидал фиакр, и мы торопливо уселись, назвав адрес Академии изящных искусств. Занятия в Академии начинались в 8:30 утра. Мы приехали около 9, поэтому я не ожидала увидеть в обширном дворе с аллеями, цветами, скульптурами и фонтаном столько молодых людей и девушек. «Шмуст, у них же сессия, фрау Марчант говорила», — припомнил Хантхофер то, что напрочь вылетело из моей головы. Зато не пришлось ничего искать. Кто-то из самых законопослушных сразу подбежал с вопросом, какая помощь нужна Геру-полицейскому. Нас проводили прямо в кабинет фролейн Отц, самым коротким из всех возможных путей, минуя главный вход. Записку от начальницы канцелярии советника — вручал строгой фролейн в деловом костюме Хантхофер, так как я была в образе юной неискушенной девицы. Я только позволяла себе глазеть с восторженным видом по сторонам и проявлять легкую нервозность. Секретарь ректора наверняка подумала, что полицейский из провинции привел устраивать в академию кузину, которой покровительствует сама фрау Зитцель. «Герр-лейтенант, фролейн Эв Гворк, у герра-ректора очень плотный график. Я сделаю все, что смогу, но предупреждаю, что вы можете потратить на ожидание довольно много времени». «Это не страшно, фролейн Отц. Главное, чтобы вы доложили о нас герру-ректору», — сказал вежливо ищейка. Я тут же представила, как секретарь говорит Клауфельду, что в приемной его ожидают полицейский лейтенант и фролейн Эв Гворк. Ректору будет сложно усидеть на месте, ведь он решит, что полиция нашла Тиффани. Но все вышло еще лучше. Герр Клауфельд вошел в ту же дверь, что и мы, некоторое время назад. Я вскочила, опережая фролейн Отц. Он уперся в меня взглядом и выговорил побелевшими губами: «Фролейн Тиффани!» Макияж и прическа сделали свое дело. Потом ректор заметил Хантхофера, и секундная растерянность сменилась властной решительностью. «Герр-лейтенант, фролейн Эв Гворк, прошу вас в мой кабинет. Фролейн Отц, меня нет ни для кого». «Даже для...» — попыталась уточнить секретарь, но Клауфельд уже запирал дверь. С другой стороны. В это время я рассмотрела его очень внимательно. Сложение он был субтильного, роста невысокого, про таких есть меткое выражение «маленькая собака до смерти щенок». Волосы на голове посидели, вокруг рта собрались морщины, но глаза... Эти глаза были непроницаемы, как стенки защищенного магией сейфа. Сейчас он был уже полностью уверен в себе. «Прошу вас, присаживайтесь». Клауфельд тоже посмотрел на меня в упор. «Герр-лейтенант, вам будет удобнее у стола. Фролейн, желаете кофе?» Я покачала головой и села на стул для посетителей. Кабинет ректора был просторным. Там умещался и большой Т-образный стол для совещаний, и несколько книжных шкафов от пола до потолка, и уголок отдыха с мягкими креслами и кофейным столиком, и открытые полки с наградами Академии и ее студентов. «Вы не Тиффани», — сказал Клауфельд, усаживаясь в свое кресло. «Прошло 15 лет, она наверняка изменилась». Дальше играть не было смысла, но Хантхофер подал знак молчать. «Герр Клауфельд, в ваших интересах рассказать нам все. Все, что случилось тем утром 17 декабря в стенах вашей академии». «Я бесчетное множество раз рассказывал все вашим коллегам, герр-лейтенант. Они исписали моими показаниями несколько томов». «Я читал ваши показания, но в них нет ни слова о Тиффани Ф. Гворк и ее золотом камертоне. Успокойтесь, герр Клауфельд, я не подозреваю вас в убийствах». «Но я в самом деле не убивал», — твердо сказал ректор. «Верю. Расскажите нам о фройляйн Тиффани и ее роли в этом деле». Чем больше вопросов о Тиффани задавал Ищейка, тем больше замыкался в себе ректор. Я будто слышала, как поворачивается ключ. Щелк, один оборот. Щелк, второй. Щелк, третий. Что Котька Перц натворила моя тетушка? Как теперь разговорить Клауфельда? «Хорошо, герр-ректор, расскажите про золотой камертон». «С удовольствием. Только объясните, почему вы спрашиваете о нем в связи с фройляйн Ф. Гворк? Она не успела получить эту награду, хотя была, безусловно, достойна». «Награду?» «Да, золотой камертон — главная награда, которую мы ежегодно вручаем лучшим студентам, отличившимся в своих дисциплинах или разных творческих конкурсах. Да вон там, на полках, магоснимки. Взгляните сами». Он не врал. На полках в рамках стояли магоснимки улыбающихся молодых людей и девушек с камертонами в руках. Но именно в этот момент я почувствовала неясное беспокойство, какой-то зуд в кончиках пальцев, и уверилась в том, что Клауфельд причастен к тайне исчезновения моей тетушки. «Иными словами, о портальном артефакте в виде золотого камертона, которым пользовалась фройляйн Ф. Гворк, вы ничего не знаете?» — безразличным тоном спросил Ищейка. «Пресветлые небеса, конечно, нет. Мы с фройляйн Тиффани были всего лишь преподавателем и студенткой. А такие отношения не подразумевают». Вот оно. Этой маленькой оговорки оказалось достаточно, чтобы понять, как работать с клиентом. «Вы хотите сказать, что Тиффани была в близких отношениях с кем-то другим? С Гером Панини? Гером Блантом? Гером Фореску? Гером Лаурвальдом?» Ищейка понял и подхватил. «Со всеми четырьмя? Или с молодым Эрихом Зюнцем?» «Вы сошли с ума? Да как вы смеете говорить такое о прелестной юной девушке, талантливой студентке?» «Так ведь вы молчите, и из вашего молчания складывается ощущение, что вы сами были в нее влюблены», — пожала плечами я, — «но без взаимности». «В нее все были влюблены», — сказал ректор с явным нежеланием. «Просто какой-то магнетизм. Я не понимал, что со мной происходит, но я знал, что это недопустимо, и боролся». «А те четверо, что были убиты, тоже боролись?» «Откуда мне знать? Они со мной не делились». «А Тиффани тоже не делилась?» «Пресветлые небеса! Я дал слово, что все останется между нами». «Все останется между нами», — серьезно подтвердил Хантхофер. «Или можете сразу собирать вещи и освобождать этот замечательный ректорский кабинет?» «У вас нет таких полномочий». «Они есть у первого советника», — сообщил Ищейка. «Что вам сказала Тиффани?» — с трудом сохраняя расслабленную позу, подхватила я. «Герр Блант сделал ей предложение. Герр Панини и герр Лаурвальд собирались с ним драться, а герр Фореску рисовал ее все свободное время. Никто не мог остаться равнодушным к ее уникальному таланту». «Поясните, о каком таланте речь?» «Фройляйн Тиффани была чрезвычайно одарена. И в рисовании, и в музыке, и в стихосложении, и в танцах, и вообще». Видимо, было что-то еще особо выделявшее тетю. Что-то недосказанное осталось висеть в кабинетном воздухе. Но Клауфельд уперся и замолчал. «Тем утром 17 декабря вы видели фройляйн Ф. Гворк?» «Нет». «И вы не знаете, какое было у нее в тот день расписание?» «Нет». «Можно ли как-то прояснить этот вопрос?» «Помилуйте, прошло 15 лет». «Расскажите о фройляйн Тиффани. С кем еще, помимо убитых, она занималась? Были ли у нее друзья среди студентов?» «Лейтенант, я ведь уже сказал, что наши отношения были ограничены рамками преподаватель-студентка. Бесспорный талант и упорство в учебе. О, она бы смогла пойти очень далеко, если б...» «Если б не что. Если бы осталась в стенах Академии», — «Так почему же она не осталась?» «Пресветлые небеса! Я сам много лет задавался этим вопросом, но я не знаю». Вот кого надо было допрашивать с эмпатом. Я была уверена, лжет. Но так, что доказать невозможно. Подспудно во мне росла убежденность, что он знал. Однажды к нему придут именно с этими вопросами. И готовился к ответам каждый день. Сросся, сжился со своей легендой. Еще я поняла, почему Клауфельда почти не задела моя внешняя схожесть с Тиффани. Просто он знал ее, знал очень хорошо. Недаром говорил про влюбленность и магнетизм. Котька-перц, клятого магнетизма во мне и не было. В дальнейших вопросах не было смысла. Он готовился 15 лет, а мы хотели взять его на испуг. Не хватало информации. Или эмпата. Интересно, в канцелярии советника есть эмпат? И если есть, как бы устроить его встречу с гером-ректором? Хантхофер сделал еще одну попытку достучаться до совести Клауфельда, объясняя, как важно найти наследницу баронства Эвгворк. Но чудо не случилось. Ректор продолжал упорствовать. Я встала и с сожалением объявила, что нам придется еще раз наведаться к геру Клауфельду в ближайшее время. Хантхофер напомнил, что при отказе от сотрудничества клиент может немедленно распрощаться с местом ректора. В ответ щуплый гений лжи предложил заходить в любое удобное нам время и даже предупредил секретаря, что всегда рад геру-лейтенанту и фролейн Эвгворк. В просторном коридоре Академии ищейка как-то подобрался. Мне даже показалось, втянул ноздрями воздух и сказал свое обычное «шмуст побери». «Давай-ка пройдемся по этой богадельне, может, что и узнаем». Мне и самой было интересно. К тому же снова заколола в кончиках пальцев, уже второй раз за утро. Может, так работает дар золотой ручки? Но ведь не мог золотой камертон, настоящий золотой камертон, остаться в академии. С другой стороны, если хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место. Как думаешь, о чем умолчал Гера-ректор, когда говорил о талантах Тиффани? Если в девицу влюблен каждый индивид мужского пола, то никаких талантов не было. Взгляд влюбленного — это взгляд идиота. Грубо, но жизненно. Хотя думать так о Тиффани не хотелось. И я стала глазеть по сторонам, вспоминая, что упустила в разработке Клауфельда. Да все упустила. Если его не раскололо все полицейское управление, с чего я решила, что мне и Хантхофферу он выложит информацию на блюдечке? Между тем, широкий коридор, увешанный поясными портретами каких-то незнакомых мне личностей, плавно вывел нас к лестнице. Напротив располагалась точно такая же, а встречались они на обширной площадке, в центре которой у стены был возведен некий постамент. На нем под прозрачным колпаком... «Стой, наследница!» Хантхофер со всей силы дернул меня за руку. «Да я только гляну», — начала заводиться я. «А что? Я хочу посмотреть, тем более пальцы колят все сильней». «Отсюда гляди», — рявкнул в ухо ищейка. «Прекрасно видно». Видно было хорошо. Под прозрачным колпаком, на голубой бархатной подушечке, возлежал невообразимо прекрасный золотой камертон. Он испускал из себя какие-то флюиды, которым откликалась довольно большая часть меня. Он умолял взять его, забрать отсюда, чтобы потом никто не мог помешать мне насладиться его идеальной формой и великолепием материала. Другая часть меня орала в голос. «Это оно! Проклятие воров и эвгворгов!» Третья часть слегка отстраненно комментировала, что вот, дескать, и началось раздвоение личности. Все остальные части визжали от ужаса. Такого сочетания страха и почти чувственного вожделения я не испытывала никогда. «Сопротивляйся, наследница!» — снова в ухо рявкнул Хантхофер. «Ты сильная! Ты должна!» Что именно я должна, дослушать не успела. Попыталась вырваться, чтобы все таки взглянуть на прелестную прелесть поближе. «Почему он такой большой?» Все говорили о небольшом предмете в руках Тиффани. «Да отпусти ты меня!» Я попыталась двинуть ищейку локтем и одновременно наступить каблуком на ногу, как учила в свое время Жаклин. Когда мы тренировались на Франсуа, все выходило гладко. Хант Хоффер только разозлился, схватил меня в охапку и оттащил подальше от лестницы. Кажется, кто-то поднимался по ней наверх. Сейчас я закричу и... В общем, рот я открыла, но ищейка нашел способ его закрыть. Подлый и бесчестный, как он сам. Я даже не успела понять, что происходит, когда его губы накрыли мои, даря неожиданно приятные ощущения. Это было погружение в иную реальность, где возможно все: глубина и высота, прошлое и будущее, полет и падение. Столько эмоций, которые не вмещались во мне и искали выхода. И я отвечала на поцелуй. Я должна была использовать шанс и узнать, каков он на вкус, чем пахнет и... Котика перц, просто он потрясающе целовался. «С ума сойти!» — хихикнул рядом звонкий женский голос. «По-моему, полицейские наглеют», — сказал другой, ломкий юношеский бас. Ищейка оторвался от меня и послал всех заинтересованных к Шмусту и даже к его матери. Я молчала, медленно приходя в себя и пытаясь вспомнить, а с чего это я целовалась с ищейкой в коридоре академии. Ноги подгибались, щеки горели, в памяти был провал. «Фролейн, все хорошо?» Напротив стояли парень и девушка, которые почему-то не отправились по маршруту, предложенному ищейкой. «Хорошо, что вспомнила. Выгляжу я сейчас даже младше, чем они». Поэтому обошлась застенчивым кивком и, отодвинувшись от ищейки, прислонилась спиной к стене. Хант Хоффер свел брови к переносице и отчеканил. «С Фролейн все хорошо. А вы, ваганты, сейчас ответите на пару вопросов. Для начала, что за штукенция стоит там?» Он махнул рукой, обозначив направление. «На лестнице». «Это золотой камертон», с едва заметным пренебрежением к полицейскому, который не знает самых простейших вещей, ответил парень. В груди что-то ухнуло. «Кажется, я видела эту штукенцию. Кажется, я хотела ее. Котика перц. Кажется, я потеряла себя, а Хантхофер нашел, поймал, если точнее, и спас. Снова». «Людвиг, герр-лейтенант, наверное, интересуется историей предмета», мягко сказала девушка. «Дело в том, что в нашей академии есть традиция вручать золотой камертон лучшим студентам, а здесь, на главной лестнице, находится муляж награды, чтобы каждый студент видел, к чему стремиться». «Муляж, говорите?» — переспросил ищейка. «И давно он там?» «Людвиг, ты не знаешь?» Девушка наморщила чистенький лоб, на который падала лишь одна прядь из аккуратной прически. «С чего бы? Я бас, а не историк». «Вы, наверное, смогли бы выяснить это у Гера Штрассера в библиотеке», извиняющимся тоном сказала девушка. «Или у Фролейн Отц. Она тут все про всех и обо всем, если вы меня понимаете». «Фролейн Отц», — эхом повторил за ней Хантхофер. «Благодарю. Успехов на экзамене». Девушка снова хихикнула, кивнула, подхватила баса Людвига под руку, и студенты пошли дальше по своим важным делам. «Пришла в себя наследница». «Спасибо», — ответила я. «Ты опять не дал мне сдохнуть». «Надо вернуться к ректору и дожать», — почти спокойно предложила ищейка. Я была только за. Теперь он не отвертится. Я из-за его лжи о проклятом артефакте почти сорвалась, но стыдиться за свою кровь не собиралась. Наоборот, во мне копилась злость, и был подходящий повод ее сорвать. Второй раз Фролейн Отц встретила нас далеко не так спокойно и даже попыталась не пропустить нас в ректорский кабинет, вопреки приказу собственного начальника. Ищейка просто подвинул ее, загородившую дверь, в сторону. Клауфельд понял все с первого взгляда. У меня, наверное, был вид безумной убийцы. Очень хотелось вцепиться в его седые волосенки и выдрать клок побольше, выцарапать бездушные глаза, сомкнуть ладони на тощей шее. «Спаркс, успокойся», — вразумлял ищейка. «Если ты его придушишь, он ничего не расскажет». «Не расскажет? Ему же хуже», — шипела я, вырывая у Хантхофера руку. «Я расскажу», — — верещал ректор, вжимаясь в спинку своего кресла. «Все, все расскажу, только не убивайте!» «По порядку», — приказал Хантхофер. «Что на самом деле случилось 17 декабря, когда вы явились в Академию и встретили Тиффани Ф. Гворк?» Я слушала его рассказ и злилась еще больше. Тетушку было жалко до нервной дрожи. В нее были влюблены все, а в то утро случилась безобразная сцена, в которой не принимал участия только Клауфельд. Когда Тиффани показала ему артефакт из замка Ф. Гворгов, будущий ректор не поверил глазам и побежал в библиотеку за рукописью «Песни о Тьюринге Великом, Деве Мелюзине и отце ее Хенрике Воре, Минна Зингера Курта Ф. Вольфрама». Примечание автора. Курт Ф. Вольфрам — придворный поэт Карла I Объединителя. Никогда ни о чем подобном не слыхивала. «По делу», — приказал Хантхофер, когда Клауфельд набрал в грудь побольше воздуха для очередной тирады. «Вы сами просили все по порядку», — возмутился ректор. И продолжил крепнущим голосом, что в этой рукописи был подробно описан золотой камертон и причина, из-за которой его создал Тьюринг Великий. Собственно, причиной была дочь одаренного вора Хенрика, Мелюзина, которая отказала в своей благосклонности Тьюрингу. Тот отомстил, причем с размахом. Создал артефакт, губительный и в то же время безумно привлекающий воров. Пустил слух, что золотой камертон — это воровская удача в чистом виде. И первым, кто погиб от воровского проклятия, был Хенрик. Мелюзина узнала о подставе и прокляла Тьюринга со всей силой дочерней любви. Она не была одаренной воровкой и тем более волшебницей, но именно ей удалось поднять восстание, которое в итоге уничтожило великих. В общем, я не поверила. Получалось ведь, что золотой камертон был сделан больше 1000 лет назад, да еще и для мести конкретному человеку. Сочинил это все Курт Ф. Вольфрам. Придумал красивую сказочку. «Вы заблуждаетесь, фролейн». Голос ректора полностью окреп. «Я много лет изучал эту рукопись. Вольфрам видел камертон своими глазами. На полях есть множество рисунков, сделанных его рукой. Он приводит сведения, которые можно было узнать только из первых уст». «Герр Клауфельд, не парите чушь», — не выдержал даже Ищейка. «Ваш Вольфрам в таком случае должен был знать Мелюзину. Иначе откуда он получил бы это из первых уст?» «Он знал Мелюзину», — запальчиво выдал в ответ ректор. «Но как действует камертон, какие меры предосторожности нужны обычному человеку, чтобы не попасть под проклятие, как хранить артефакт в неактивном состоянии», — сообщил ему сам Карл-объединитель. «Всё, больше не могу. Я таки придушу эту лживую сволочь». Хантхофер вовремя сцапал меня за руку, а Клауфельд снова вжался в спинку своего кресла. Я выдохнула и постаралась расслабить сжатые кулаки и челюсти. «Этот бред оставьте при себе. Что было дальше?» Видимо, он счёл, что лучше со мной не спорить, и продолжил рассказ. Убедившись, что в рукописи говорится о том самом камертоне, который принесла Тиффани, герр Клауфельд бегом припустил назад. Когда он вернулся в кабинет, все уже было кончено. Тиффани без чувств лежала на полу, сжимая в руке артефакт. Вокруг, не подавая признаков жизни, раскинулись тела преподавателей вокала, танцев, музыки и рисования. Так что сначала Клауфельд решил было, что трупов 5, а не 4. «Их что, убил артефакт?» Скепсис ощущался в словах Ищейки, как лимонная кожура из фруктового пунша во рту. Фролейн Тиффани призналась потом, что пожелала в сердцах всем им что-то не очень хорошее, и в тот же миг камертон исполнил ее желание. «Бедняжка. Где она сейчас?» «Я не знаю, клянусь пресветлыми небесами». «Спаркс, погоди, к Тиффани мы еще вернемся. Пусть рассказывает, академиков ведь не в его кабинете нашли». Хантхофер предотвратил очередной рывок в сторону ректорской шеи. «Я лишь хотела найти тетю, а оказалось, что она... Котика перц, это же несправедливо. Она была почти ребенком, ее домогались 5 взрослых мужиков, ведь это же была самозащита. Ищейка дождался моего кивка и велел Клауфельду продолжать. Я со всеми предосторожностями забрал артефакт у фролянь Тиффани. И тут она очнулась. Была в шоке. Понимаете, она ведь использовала камертон, не представляя, на что он способен, как обычный портальный артефакт. Он же сделан так, что может маскироваться подо что угодно. Как бы там ни было, артефакт вышел из рук великого Тьюринга. Нам сейчас подобное и не снилось. Мы поняли. Она была в шоке, отдала камертон вам. Что дальше?» Ректор приосанился и сообщил, что благодаря рукописи знал, как обращаться с камертоном. Чтобы не навлечь подозрения ни на себя, ни на Тиффани, он попросил артефакт убрать трупы из кабинета и сделать так, чтобы смерть коллег выглядела правдоподобно. Я посмотрела на Ищейку, и он кивнул. «Значит, ректор не врал. Получается, что проклятая штукенца, из-за которой я сегодня чуть не сдохла, действительно обладала собственным разумом? Нет, этого просто не может быть». «Поэтому не нашли никаких следов», — негромко сказал Хантхофер. «Их не было. Спрятать фролянь Тиффани вы тоже попросили артефакт?» Ректор отчаянно затряс головой. С его слов выходило, что тетушка ушла сама, точнее, убежала в слезах, не понимая, что тоже пала жертвой проклятия. Она, снова подчеркнул Клауфельд, не знала правил безопасности, о которых подробно писал Курт Ф. Вольфрам. Я сама была готова зарыдать. Казалось бы, сейчас тайна исчезновения Тиффани раскрыта, но это не приблизило к ней ни на шаг. «Вы искали ее? Хотя бы что-то можете сказать?» «Нет, он не искал Тиффани». Клауфельд полностью сосредоточился на возможностях, которые давало ему обладание камертоном. Карьерному взлету мешали почти ежедневные вызовы в полицейское управление. И камертон снова помог. Экзальтированный юноша Эрих Зюнц сделал признание. Но за исполнение желаний нужно было платить, иначе камертон брал плату сам. Едва получив пост ректора, Клауфельд немедленно учредил награду для талантливых студентов и выставил муляж артефакта на самое видное место. Так пожелало творенье великого Тьюринга. Видимо, дожидалась очередного одаренного и до сих пор живого вора. И ведь я пришла, почти попалась. Ищейка слушал откровения ректора с каменным лицом. А мне все больше и больше казалось, что Клауфельд где-то что-то упустил. Артефакт Тьюринга сделал из человека механическую куклу, зацикленную на достижении цели любым путем. Или он всего лишь проявил его истинную суть? «У вас есть еще какая-то информация?» «Нет, герр-лейтенант, я рассказал все, хотя вы понимаете, что мог бы кое-что и утаить, но я...» «Благодарю за сотрудничество», — холодно сказал Ищейка. «Я доложу о вашей откровенности его светлости. Он сам решит, как с вами поступить. А пока я изымаю артефакт и рукопись. Будьте добры». «Нет, вы не можете. Золотой камертон — это символ нашей академии, а рукопись принадлежит библиотеке». Он даже вскочил, забыв о страхе. «Герр Клауфельд, проявите благоразумие или прямо отсюда отправитесь в тюрьму». Я предусмотрительно отошла от Хантхофера, чтобы в этот раз он точно не смог бы мне помешать. Как только Клауфельд сделает шаг, я... Но я не успела. Как оказалось, у ректора был союзник. Точнее, союзница. Дверь в ректорский кабинет скрипнула, и лишь благодаря этому я успела встретить неприятеля лицом к лицу. Правда, это мало помогло. Меня обдало жаром, потом будто издалека прозвучал крик «Спаркс», но я видела только бархатную подушечку, которую фролейн Отц держала перед собой. И золотой камертон. Тот самый, из легенды Курта Ф. Вольфрама. Я не могла сопротивляться его зову. Но именно в этот момент рука случайно задела боковину атласной сумочки, ощутив внутри что-то граненое и тяжелое. «Там ведь камень. Утром. Разбейте при опасности». Дальше все происходило так быстро, как невозможно передать обычными словами. Я вспорола ногтем атлас, прозрачный камень фрау Шмидт выпал вместе с какой-то мелочью на пол и разбился. Из осколков стала собираться странная, постоянно вращающаяся сфера, полностью отгородившая меня от окружающего. При этом я ощутила полную свободу. Камертон больше не имел надо мной власти. Но ни ищейка, на которого сейчас было нацелено внимание секретаря ректора, ни сам ректор как будто не замечали, что я в безопасности. Ищейка пёр на фролейн Отц, выставив перед собой револьвер. Та спокойным размеренным голосом говорила: «Не волнуйтесь, герр-ректор, сейчас эти двое забудут о ваших откровениях, и все будет по-прежнему». «Положите артефакт на пол, отойдите назад, и вы не пострадаете», — ровным тоном произнес Хант Хофер, продолжая целиться в женщину. «Фролейн Отц, голубушка, вы сделали так, как я сказал?» «Конечно, герр-ректор, я выполнила все условия, руками к предмету не прикасалась, ни о чем в императиве не думала». Эти двое разговаривали так, словно нас в кабинете и вовсе не было. Только я под защитой, а ищейка... Котика перц, да что же делать? «Спокойно положите артефакт на пол, дамочка», — повторил Хант Хофер. «Спаркс, отойди, Шмуст, твою мать!» Я не знала свойства вращающейся сферы. Я до смерти боялась проклятого камертона, но осторожно сделала шаг в сторону. Ищейка сразу прыгнул, я закрывала ему траекторию, и нацелил свой револьвер на ректора. «Положите артефакт на пол, и никто не пострадает!» «Начинайте, фролейн Отц», — скомандовал Клауфельд. «Что стоим? Чего ждем?» — прочирикал возле уха высокий голос с типичными для аборигенов Трансокеании растянутыми гласными. На уровне лица, удобно устроившись в воздухе, сидел черный котенок с хвостиком скорпиона и посверкивал красными потусторонними глазками. «Нет, чего ждем, я спрашиваю?» Вопило так, что я с другого континента подорвался. А тут, между прочим, свои демоны имеются, так что время ограничено. «Котика перц?» — окончательно ошалев спросила я. «Перцалькоатль», — лизнув раздвоенным язычком переднюю лапку, поправил он. Время и правда было ограничено. Там, снаружи, палец Хантхоффера жал на курок, губы фролейн Отц зашевелились, а я болтала с демоном трансокеанских аборигенов, в которого и не верила-то всерьез никогда. «Нет, я, конечно, и сам не прочь размяться, вырубить бешеную и забрать золото, но тогда тебе придется платить намного больше, чем за простой вызов», — лениво продолжил Ко Перцалькоатль. «Что скажешь?» «Что скажу? Что я скажу?» Рядом на открытой полке среди других наград стояли массивные магоснимки в позолоченных рамках. Уже не думая, я схватила один и со всего маху опустила на голову бешеной, надеясь только, что она не успела поведать камертону свое желание. Одновременно раздался выстрел. Ректор обмяк в своем кресле, а ищейка развернулся и поймал в полете падающую из рук фролейн Отц подушку с артефактом. Саму фролейн ловить не стал, и она некрасиво рухнула на пол. «Спаркс, ты цела?» «Да цела она, что с ней будет?» Лениво потягиваясь прямо в воздухе, сообщил Перцалькоатль. «Ну все, порядок. Давай сюда гонорар». Я впервые увидела в глазах ищейки выражение растерянности. «Ты кто?» — спросил он, осторожно подыскивая место для подушки с артефактом. «Это Котика Перц», — сказала я. «То есть Перцалькоатль. Я про него тебе говорила. Демон из Нижних миров». «Хватит церемоний. Время капает», — рявкнул демон так, что захотелось спрятаться назад в сферу. «Гонорар давай». Кстати, хотя я и вышла, зова камертона все равно больше не слышала. «Он про что?» — спросил Хантхофер, изменившись в лице. «Да не про душу. Сдалась мне ее душа», — фыркнул Котика Перц. «Золото давай. Можешь вместе с подушкой. Она мне для сна подойдет. «Ты хочешь забрать артефакт?» — догадалась я. «Это золото», — по слогам произнес демон. «Магию я уже забрал. Дрянная, скажу тебе, магия. Человечья, невкусная. Кажется, мы с Хантхофером выдохнули одновременно. «Забирай», — широким жестом разрешила я. «Женщина», — закатил красные зыркалки демон, «возьми подушку с золотом, поднеси мне с поклоном и скажи: «О, великий Перцалькоатль, прими этот дар в знак почтения и восхищения от ничтожной, как там тебя, Стейси Спаркс?» «Забирай золото с подушкой и вали, откуда пришел», — рыкнул Ищейка. «Вот так бы сразу», — сообщил довольный до нельзя демон и исчез. С ним исчезли оба предмета, которые он назначил платой. А мне в руки спланировал листок с аккуратной записью на трансокеанском. «Канцелярия Нижних миров. Приход 250 понюшек золота в изделии. Вкладчики Спаркс и Хантхофер. Живите долго и счастливо». И подпись «Перцалькоатль». «Что там?» — спросил странным голосом Хантхофер. «Расписка», — ответила я и поняла, мой голос звучит так же. «Из канцелярии Нижних миров». В этот момент фройляйн Отц пошевелилась. Магоснимок, каким бы тяжелым ни был, не мог надолго вывести ее из строя. Я с опаской посмотрела на ректора. «Жив или...» «Надо вызвать полицию и целителя», — сказал Хантхофер. «Умеешь первую помощь оказывать?» Я покачала головой. Он посмотрел с пониманием и полез к ректорскому креслу. Несмотря на все, что здесь произошло, я все еще хорошо соображала. «Давай не скажем про Тиффани, что это она убила академиков. Все равно артефакта больше нет». «Твой демон объявился очень кстати, но Тиффани действовала в рамках самообороны, ее даже суд оправдает». «Уверен?» Он и не успел ответить. Сфера, которая продолжала вращаться, вдруг остановилась. Внутри сгустилась тьма, а из нее вышли сначала Шульц, обвешанный самым разным убийственным снаряжением, потом какой-то незнакомый тип, а следом его молодая светлость вместе с целителем. «Ну, вижу, вы сами тут справились», — вздохнул первый советник. «Фролейн, вы со мной писать отчет? Лейтенант, доложите обстановку агенту Шульцу и в канцелярию. Времени нет». «Нет времени, сидел бы в кабинете», — проворчал под нос герр Петер. «Ну, что тут у нас?» Я, незнакомец и его светлость вошли в сферу и вышли в портальной комнате канцелярии.